Америка выходит из договора ПАПРО. Конец ноября и начало декабря 2001 года прошли в интенсивных поисках новой формулы отношений между Россией и НАТО. Инициатива исходила главным образом от западных лидеров и от руководства НАТО. Главным событием декабря стали, однако, не переговоры о НАТО, а заявление США о выходе из договора ПАПРО. Как известно, вопрос о судьбе этого договора был главным не только во всех внешнеполитических переговорах в 2000-2001 годах, но и главной темой избирательной кампании по выборам президента США. Сенсации, однако, не произошло. Договор ПАПРО был договором двух стран – Советского Союза и Соединенных Штатов, и в начале 1970-х годов он отвечал интересам обеих стран. Но еще несколько лет назад Америка пришла к выводу, что этот договор больше не отвечает ее интересам. Такая возможность предусматривалась еще в 1972 году, и в тексте договора имелась специальная статья о порядке прекращения его действия. 13 декабря 2001 года, выступая в Розовом саду Белого дома, президент США Джордж Буш сказал: «Сегодня я направил официальное уведомление России о том, что США выходит из этого почти 30-летнего договора. Я пришел к выводу, что договор ПАПРО сковывает способность нашего правительства разрабатывать пути защиты нашего народа от будущих ракетных атак со стороны террористов или государств-изгоев». В этот же день вечером Владимир Путин зачитал перед телекамерами свое заявление, в котором в частности говорилось: «Решение руководства США о выходе через 6 месяцев из договора ПАПРО не являлось для нас неожиданностью. Однако мы считаем данное решение ошибочным. Как известно, Россия, так же как и США, в отличие от других ядерных держав, давно располагает эффективной системой преодоления противоракетной обороны. Поэтому я с полной уверенностью могу заявить, что принятое президентом США решение не создает угрозы безопасности Российской Федерации». Еще через несколько дней, поясняя свою позицию, Путин отметил, что Россия не собирается в связи с выходом США из договора ПАПРО раздувать какую-то антиамериканскую истерию. «Во-первых, — сказал он, — национальной американской ПРО пока еще не существует. Во-вторых, неизвестно, удастся ли ее создать. В-третьих, если удастся создать, то непонятно когда. К тому же Россия уже сегодня имеет все средства преодоления любой противоракетной обороны. Поэтому решение США не представляет для России серьезной угрозы. В этой ситуации, которая сложилась после 11 сентября в мире, вопрос об американской ПРО теряет прежнюю остроту. В ходе наших контактов с Бушем, заметил Владимир Путин, он ни разу меня не обманывал. Он всегда делает то, что говорит. В этом смысле он надежный партнер. И то, что у нас не совпадают мнения по некоторым очень сложным вопросам, это, по-моему, абсолютно нормально».